Глава 20. Удача. Иван открыл глаза и, не отпуская руки Абиссала, встал с пола. Оглянувшись, он не увидел ничего подходящего для крик. «Дайте банку или бутылочку, быстро!» — крикнул Иван, не сводя глаз со старого короля. Молодой человек понимал, что отпускать руку не стоит, иначе глист не покинет тело. Укрытый под подбородок Абиссала по-прежнему лежал без движений. И тут Ивану то ли показалось, то ли на самом деле, но у старого гнома возник какой-то ком на шее. И начал двигаться. Иван в ужасе отшатнулся, но руку не отпустил. Нижняя челюсть больного непроизвольно раскрылась, и, раздвигая губы изо рта, выглянула мерзкая змеиная голова. Черная, скользкая, небольшая, не более пары сантиметров в ширину и слепая. Прошло несколько секунд, и голова показалась полностью. Позади Ивана Нора упала в обморок. Норманд стоически поймал ее, но с места не сдвинулся, продолжая наблюдать, как у короля выходит крик. Тем временем крик решил сбежать. Иван помнил, что наставники их сразу убивали. Он вполне мог заползти в какую-нибудь щель и в течение суток найти себе другое тело. Этого никак допустить было нельзя, и Иван точным движением схватил верткое маленькое скользкое тело ниже головы. Преодолевая невероятную брезгливость, он дернул его вверх. Иван не ожидал, что крик окажется таким длинным, в итоге длина составила почти половину метра, как он только умещался в гноме. Героически сдерживая позывы рвоты, молодой человек опустил крик в цветочную вазу у Даши в руках. На полу безжалостно валялся букет из свежих голубых, зеленых и желтых цветов. Иван закрыл ладонью горловину вазы. «Готово. Что с ней?» — кивнул он на Нору. «Обморок сейчас придет в себя», — устало сказал Норманд. Абиссала, лежавший до этого с закрытыми глазами, судорожно вздохнул и начал кашлять. Норманд скинул жену на кровать и быстро перевернул короля на бок. Весьма вовремя, согласился Иван, не хватало еще захлебнуться, избавившись от крик. Старый король содрогался в конвульсиях, зашедшись непрерывным кашлем. В комнату вбежали два гнома в белых халатах и тут же приложили к голове Абиссала круглые присоски, купировав бесконечный кашель. Абиссала открыл глаза и обвел взглядом комнату. «Отец!» Норманд искренне был рад его выздоровлению. «Ты здоров!» «Сколько лет прошло?» — прошептал старый гном. «Много, неважно. Ты здоров, и у нас все хорошо. Нам помогли люди!» — это уже сказала Нора, пришедшая в себя. «Нам известить народ о твоем выздоровлении или сам захочешь?» «Скажи ты, дочка. И еще. Я больше не в состоянии быть вашим королем. Пусть Норманд продолжает. Сынок, можешь лепить себе шестой королевский листок на свой чугунный лоб. Благословляю тебя. Пожалуй, отойду от дел. Мои внуки еще не выросли». «Твои внуки уже имеют своих детей, отец», — сквозь слезы счастья поведала ему Нора. «Вот же ж жопа какая!» Старый гном в отчаянии откинулся на подушку, поправляя колпак, сползший на глаза. «Пойдем в соседнюю комнату», — Норманд взял Ивана под локоть. «Нора останется с ним. Папаша сейчас начнет сквернословить». «Идем, только вот это надо ликвидировать. Ты же не хочешь повторения?» Иван потряс вазой в руках. «У нас есть мусоросжигатель, ему должно понравиться», — зловеще сказал Норманд и деловито посеменил на выход. «Спасибо, человек», — тихим голосом поблагодарил Ивана Абиссала. «Я рад, что вы нас не забыли». «Нет проблем, Ваше Величество. Мы же соседи и всегда приходим на выручку друг другу». Люди вышли в соседнюю комнату, вероятно, это был кабинет короля. Гномы очень любили читать, но не книги, а свитки. Свитки у них были не простые, а электронные. Обычный лист бумаги, свернутый в трубочку, моментально разворачивался и превращался в своего рода монитор. Каждый свиток хранил огромное количество информации. Свитки делились на две части. Одна была общедоступная для всех и не содержала изначально в себе ничего, кроме новостей, Остальной объем информации свиток получал из центрального хранилища по запросу. Но была и вторая. Свиток, как правило, хранил секретные сведения, нередко в единственном экземпляре. Копировать их запрещалось, сама же информация пропасть из свитка не могла. Нлонги уже давно не знали, что такое сбои в работе своих устройств. «Вот сюда его вытряхивай», — без всякого пафоса, как своему старому другу, сказал Норманд. Иван слышал и читал, что гномы очень щепетильны в выборе подруги жизни, но если решаться, то это до самой смерти. То же самое касалось и друзей, и только с друзьями они общались на «ты». Иван поздравил себя с успешным завершением первой части знакомства. «Отсюда не сбежит». Иван потряс вазу над открытым зевом мусоросжигателя, но оттуда никто не выпал. Пришлось заглянуть в вазу. Из глубины на него сверкнули два зеленых глаза, но не произвели ожидаемого эффекта. Видимо, так работало внедрение у Крик. Гипнотический взгляд и смена носителя, но конкретно этому не повезло. На Ивана его взгляд не действовал. Недолго думая, молодой человек бросил в мусоросжигатель целиком вазу. Норманд поморщился, но ничего не сказал. Иван захлопнул крышку, раздался щелчок, и ваза с Крик перестала существовать. «Наконец-то!» — выдохнул Норманд. «Сколько лет он ждал без движения, сколько лет страдала Нора! Иван, я слушаю тебя!» «Я бы, наоборот, уложил нашего императора в кому. Он уже сдал все позиции, какие мог. Последние его проделки стоили нам пространственного перехода через рассвет. Нынче он блокирован триадой, и еще рассвет захотел получать наш селениум. Почти бесплатно, это уже вне всяких рамок». «Однако хороший аппетит», — захихикал Норманд. «Но вы, конечно, уже размазали их тонким слоем». «А то ты не знаешь», — включилась в беседу Даша. «Императору все равно, только час назад он подослал своего убийцу к Ивану. Его же собственный начальник охраны был спящим агентом императора, и перед тем, как нам отправиться спасать твоего отца, решил нас прикончить. Все обошлось, но осадок остался». Даша свирепо играла желваками. «Вот почему вы задержались», — многозначительно кивнул Норманд. «Мы бы их размазали, только полностью зависим от их электроники. Свою мы как-то забыли развить, откладывая на потом. А зачем? Деньги есть, главное больше продавцов и бухгалтеров выучить, чтобы подсчитывать барыши от продажи ресурсов». «Просрали электронику, выражайся проще. У нашего народа в ходу крепкие выражения», — улыбнулся Норманд. «Я давно предполагал, что этим и закончится. Для преодоления ситуации у вас есть два пути. Делать с нуля все самим, но это долго, и рассвет вам этого не даст. И второй вариант — воспользоваться помощью соседей. Предлагаю вам свою помощь». «Не получится ли, что мы сменим одного соседа на другого?» — осторожно спросил Иван. «Нет, мы не встраиваем в наши приборы алгоритмы свой-чужой. Мы просто никому не даем свое оборудование. С вами же готовы дружить, но только с вами. Вы, кстати, не сможете их передавать третьим лицам, если что. У меня здесь одна мыслишка созрела». Норманд щелкнул пальцами, и посреди кабинета возникла подробная карта исследованных систем. Гном деловито просеменил к карте. «Ого, какая детализация!» Иван засмотрелся на медленно вращающуюся спираль созвездий. Дотронувшись пальцем до системы Коготь, он увеличил картинку. В реальном времени можно было видеть, что происходит в системе, как на планету садятся многочисленные транспорты и даже флот, ставший у ворот в Нави. «Но как вы это делаете?» «Ваш император не дал приказ блокировать наши разведывательные аппараты. Поэтому они так и остались у вас после того, как мы вынуждены были закрыть свою систему. Ты уже понял, Иван, почему мы сделали это?» «Да, Крик рассказал мне. Так в чем мысль?» Иван направил разговор в нужное русло. «Система Бета-6. Идеальная, на мой взгляд, для развития производства в ней. Имеет всего два пространственных перехода — к вам и к нам. Тупиковая система, но имеет почти все необходимые ресурсы. Селениум у вас есть свой. Мы даже не прочь приобрести у вас немного, пополнить, так сказать, свои запасы. Все равно вы не отдадите его рассвету. Нам он нужен в гораздо меньших количествах». «Почему?» «У нас технологии намного более продвинутые и, соответственно, меньше уходит в отвал», — просто объяснил Норманд. Крик сказал, что вы жили еще при предтечах. В каждой системе жили свои расы и цивилизации. Ты теперь понимаешь, что здесь было, когда мы узнали о заражении Абиссалы? Мы же прекрасно знаем, чем это кончается. Одно время после того, как сгинули предтечи, мы надеялись, что Крик ушли дальше и наконец-то спокойно вздохнули. Затем появились вы, и наши сомнения полностью развеялись. Но оказалось, что эти коварные твари ждали, притаившись в тени. Да, мы застали предтеч, но ненадолго, к сожалению. У них мы получили крохи в плане технологий, но у нас было время развить их. Крик упомянул о таинственном оружии, якобы спрятанном предтечами, так ли это? Так. На компасе? Они сказали нам об этом прежде, чем сгореть в последней войне, развязанный Крик. Нас и Элла Крик пожалел и оставил в роли говорящих мартышек. Во всяком случае, мы так думали, но оказалось, что они просто играли с нами, как кошка с мышкой. Есть оружие, есть еще много чего, но найти мы не смогли. Ни до вас, ни с вами. Предтечи завещали, что придет некто после них, кому удастся управлять Крик. Он сможет найти и открыть. Упс, Даша толкнула локтем Ивана в бок. Не о тебе ли? По теории вероятности, возможно. Должен же кто-то надавать этим глистам по мордам. Иван пожал плечами. Это позже, продолжил Норманд. Итак, Бета-6. Идеальное место для переоборудования твоего флота, Иван. Мы установим на ваши корабли не только прицелы, а орудия целиком. «У нас они идут одним блоком», — пояснил король гномов. «Думаешь, подойдут?» — не подумавши, сказал Иван. «Обижаешь, человек!» «У Нлонги не бывает осечек. Орудия — это не главное. Мы дадим вам свои двигатели». «Броня у вас и так хороша», — торжественно пообещал Норманд. «Я и мечтать не мог», — отбросив всякую таинственность, пробормотал Иван. «И еще!» По нашим сведениям, за рассветом стоят три кита и порабощенные ими системы. А сверху всех Крик, согласился Иван. Вот-вот, поэтому это уже наше общее дело. Я отдам под твое командование свой ударный флот, Иван, заявил король гномов. У флота должен быть один командующий, но цели будем добиваться сообща. Каковы же наши цели? Наверное, для начала не дать им захватить медвежью пасть. «Иначе мы лишимся последнего живого оракула!» Иван кивнул, поймав себя на мысли, что Норманд сказал «мы». Такого успеха он и в мыслях не допускал. «Отлично. С чего начнем?» «В ближайшее время мы развернем в Бета-6 мобильные заводы по переоборудованию твоего флота, скрывающегося за метеоритным потоком. Времени понадобится не меньше месяца. Ты пока утрясешь свои разногласия с Императором. По нашим данным, рассвет ожидает подхода основных сил в систему Денеп, а именно штурмовиков из трех китов, маскирующихся под пиратов. В наших интересах принять их всех сразу. Я не знаю пока спецификации того, что получится после переоборудования. Мы осилим? Спросил Иван. Вполне. Запустим их в Нави и осилим, потер ручки гном. Рискованно, Иван скептически взглянул на карту созвездий. Нет. Сам увидишь, но пока наши соглашения должны быть в тайне. Иначе они не сунутся сюда и будут думать, как нам нагадить в другом месте. Настроя. Даша не скажет. Я предупрежу только мать. Все, кто прибудут в Бета-6, там и останутся до начала наступления. Надеюсь, Нлонги проследят за этим. Можете на нас положиться, отсалютовал Норманд двумя пальцами. Договорились. Иван сложил ладони и провел ими по рукам Норманда. Вернулись на яхту мы тем же способом, не привлекая к себе внимания. Поднявшись на борт Андромеды, Иван дал команду на взлет. Прежде чем возвращаться домой, необходимо было устроить флот на новом месте. Первый пилот получил приказ взять курс на Бета-6. Лоцман к тому времени уже отрезвел и с охотой взялся за свои обязанности. «Невероятно! Никогда бы не подумала, что такая гадость может сидеть внутри человека, то есть гнома». Крик есть и у людей, в частности, Мао им обзавелся. «Не удивлюсь, что им заражены все системы». «Я хоть и девушка, но не соглашусь». Улыбаясь, сказала Даша, снимая капюшон и входя следом за Иваном в кают-компанию Андромеды. «С чем?» Сам посуди, зачем тогда трем китам принуждать набат к скидкам, населениум и прочему? Если по ту сторону и по эту сидят крик, усмехнулась Даша. Возможно. А откуда ты узнала о скидках трем китам и прочему? Милый Ваньша, она посмотрела на него, как на больного. Я год уже работаю в поместье, так об этом знают все. Мы же подкованные. Лекции Аристарха часто слушали. Лекции? Удивился Иван. Мы их так называли. Поймает он какого-нибудь растяпу и, ну, отчитывать, заодно объясняя международное положение, засмеялась хранительница. Ах, это, да, отец любил наставить на путь истинный, вспомнил улыбкой Иван. Как мне его сейчас не хватает. Если ты еще не забыл, у нас в руках виновник его гибели, и ты обещал его отдать мне. Даша не терпелась применить свои новые способности. «Только не убивай, я хочу предъявить его в финале нашей истории», — предостерег ее Иван. «Какой финал, Ваньша? Все только начинается». «Я имел в виду финал моей задумки со всей этой братьей. Знаешь, как хочется похвастаться перед домашними об успехах», — воскликнул Иван. «Представляю, я бы тоже хотела обсудить кое с кем нашу поездку», — проронила Даша. «С кем это?» — Иван метнул в нее заинтересованный взгляд. «С подружкой», — просто ответила Даша. «Нет-нет, пока не стоит. Я даже не знаю, как ее зовут, а ты хочешь ей слить гостайну?» «А такой красивой и умной хранительнице тоже нельзя говорить?» «Ни с кем, кроме меня, нельзя», — двусмысленно произнес Иван. «Это я уже поняла, но поболтать...» «Нет». «Слушаюсь, сир», — отвернулась от него Даша и надула губки. «Наговоришься еще». Но перед этим предоставь сержанту список этих счастливчиков. Он проверит, можно ли им говорить с тобой, — непреклонно ответил Иван. Даже так? Ламия тебе разве не сказала, что, вступая в ближний круг семьи, ты автоматически становишься лицом особо охраняемым? Надо будет тебе телохранительницу подыскать. Я сама найду. Пострашнее, хорошо? Улыбнулась Даша. Хорошо, сержант, приведи Дугласа сюда. «Забрызгаем же кровью все», — сержант оглянулся на сверкающую чистотой кают-компанию. «Новые методы допроса», — пояснил Иван. «Сам все расскажет». «С удовольствием посмотрю», — хищно улыбнулся сержант. Через 10 минут доставили Дугласа. После ментального удара хранительницы у него обнаружили переломы почти всех ребер и костей рук. Даша не рассчитала свою новую силу и чуть не сделала из ценного свидетеля отбивную. Дуглас красовался в прозрачном корсете, закрывающем его грудь. Руки его также были жестко зафиксированы в лубках. Этакая полуголая летучая мышь. «Тебе идет», — заметил Иван. «От твоих ответов будет зависеть, останешься ли ты жить или умрешь. Ты же прекрасно знаешь, на что способен наш палач». «Да, сир», — склонил голову Дуглас. «С тобой будет говорить хранительница, а я посмотрю, насколько ты искренен. После событий в Медвежьей пасти я тоже кое-чему научился и смогу отличить правду от лжи», — закончил говорить Иван и кивнул Даше. «Посмотри на меня. Сейчас ты мне расскажешь о себе все». Голос вроде принадлежал Даше, спокойный и мелодичный. Но такого влияния Иван еще ни разу не испытывал. Ему захотелось смотреть на Дашу вечно и рассказать о себе все с момента рождения. Сержант дернулся и усилием воли заставил выйти себя из кают-компании, дабы не попасть под гипнотическое воздействие. Даша поняла, что опять перегнула палку и уменьшила накал. «Дуглас, меня так всегда звали, насколько себя помню. Начинал службу в службе охраны императора. Ему и служу до сих пор». Безразлично ответил Дуглас, его взор как-то сразу потух, и от былого брутального боевика не осталось ничего. «Не Романовым?» — уточнила Даша. «Нет, к ним я был внедрен по приказу Бориса Морозова». «Как?» — в голосе промелькнула злоба. «Ого, какую овчарку подсуропила нам Ламия!» — подумал Иван. «После месяца службы у Аристарха Романова я узнал график и порядок перемещения первого лица и спланировал нападение». Сержант дернулся, услышав это. Именно после этой операции он стал киборгом в неполные 28 лет. Все прошло по плану, и я вошел в доверие к первому лицу. Дальше я перешел в спящие агенты, зарабатывая очки у Аристарха. «Что ты делал все это время?» — Даша прибавила оборотов. «Собирал информацию и передавал ее императору. На некоторые вопросы нельзя получить ответы, но Даша развязала язык Дугласу и деблокировала приказы молчать». «Как?» — ее тембр голоса резонировал в моем черепе, создавая пустоту, и я ощутил, что теряю ориентацию в пространстве. После операции внедрения, когда я лежал в имперском госпитале, мне установили имплант, запоминающее устройство с возможностью передачи его шифрованным файлом. «В пределах ретрансляторов империи», — еле двигая языком, прошептал Дуглас. «Когда последний раз ты передавал данные?» Голос опять изменил тональность, стеганув всех в комнате кнутом. «Перед вылетом из когтя. Пираньи и Андромеда экранируют передачу неразрешенных передатчиков. Внешнюю антенну также быстро заметят, очень просто раскрыться». «То есть император не знает, что мы побывали у Оракула Инлонги?» На этот раз на Ивана сверху обрушилась каменная плита, основательно расплющив. «Нет, не знает», — Дуглас покачал головой уже в прострации. «Ты упомянул запоминающее устройство. Какое время хранения полученной информации и размер?» Еще один щелчок кнута, глаза Дугласа расширились от боли. Иван поежился. То, что он испытывал, было всего лишь отражением реальности. Каково там на самом деле Дугласу, он представлять не хотел. «Хранится, пока я живу, а размер его таков, что мне хватит на 100 лет». «Так ты, получается, ходячая база данных?» Даша вновь стала пушистым зайчиком. «Можно и так сказать. Система опечатана имперской печатью, и данные в ней могут быть использованы на суде». «Замечательно!» — не сдержался Иван. «Скажи мне, Дуглас, император упоминал когда-нибудь Крик?» «Нет, Крик упоминал Юсупов».